Руки у Олежки действительно были золотые, шустрые, пальцы тонкие, нервные, в любой карман пролезут, не спугнув доверчивого человека. Кольке он верил. Тот был старше его на 3 года, удачливый, неуловимый вор-карманник. В каких только переделках не побывал, всегда сухим из воды выходил. На гастроли уезжал подальше от дома, чтобы слухи о его удачах не доходили до земляков-завистников. На заре своей воровской юности в жестокой драке с подельниками лишился глаза, потому с тех пор и получил погоняло кривой. Но он не унывал. Вставил стеклянный глаз, красивый, хорошей работы, отвалил немало денег. Зато к девкам старался поворачиваться именно этим глазом. И девки клевали. Их не пугал недвижимый глаз, он придавал ему романтический вид. Кольк никогда не наступал дважды на одни и те же грабли. И чудом спасшись от своих подельников, на линии Волгоград-Новороссийск больше не работал и вообще компаньонов не заводил. В одиночку путешествовал по южным железным дорогам в хорошем костюме, всегда при галстуке, с дорогим кожаным чемоданчиком неописуемой красоты. Когда Олег увидел его в таком прикиде, чуть дара речь не решился. Но Колька не заносился. Привычно повернувшись в профиль красивым глазом, он прочитал небольшую лекцию о том, как важно вызывать доверие у потенциальной жертвы. А для этого надо хорошо одеваться, регулярно бриться и чистить зубы. И вообще нужно срочно сменить золотые коронки на передних зубах на металлокерамику. Золото во рту нынче сразу вызывает недоверие. «Ты бы еще золотые фиксы на все зубы поставил, як цыгане делают», — насмешливо посоветовал он Олегу. Тот внял советом дружбана, срочно съездил в Тихорецк к Науму Моисеевичу Кацу и записался на прием. К известному на всю округу зубному врачу можно было попасть только по записи. Мастер на все руки. Он и лечил, и ставил протезы. Дети в его кабинете никогда не плакали. Старикам зубные протезы из его рук удобно ложились надежно и не натирали их. Добрейший человек. Своеобразная легенда Тихорецка. Он жил с женой и с 3 сыновьями в скромном домике на окраине города. Все постоянные пациенты знали удивительную историю его жизни. Кому-то он рассказывал ее сам, а дальше она переходила из уст в уста, обрастая новыми подробностями. Олег ее тоже знал, потому что ее рассказал ему Колька, охочий до всяких историй со счастливым концом. Родители доктора Каца до войны жили на Западной Украине. И когда в город вошли немцы и стали переписывать всех евреев, прозорливая мама Регина Самойловна отправила младшего 2-летнего сынка со своей домработницей Паней на хутор к ее родителям. Сероглазый малыш с золотистыми кудрями не походил на еврея. Но нужно было сочинить легенду, откуда в семье Становичей появился ребенок. Придумали, что его подобрала Паня в кустах, рядом с железной дорогой, когда немцы разбомбили поезд с эвакуированным детским домом, который шел на восток. Осторожный отец Пани решил подстраховаться, и чтобы немцы не вздумали проверять мальчика, нарядили его в платьице. Маленький Няма был обрезанный. Ему дали новое имя — Нина. Он быстро привык к нему, поскольку в 2 года еще не разговаривал. Когда заговорил, считал себя девочкой. Его даже на горшок высаживали, как девочку. Хутор уцелел, потому что дороги войны проходили в стороне, и если немцы и заезжали, то видели полную нищету, пожилых оборванных хозяев хутора, кучу детей в отрепьях с голодными глазами. Поживиться было нечем, в доме пахло сыростью и детскими горшками, на постой становиться в таких условиях немцы брезговали. Тем временем во Львове фашисты свирепствовали вовсю, закончили перепись евреев, и в одно раннее утро стали сгонять их на площадь ратуши. Когда Регина Самойловна услышала в подъезде крики, плач, ругань на немецком языке, бросилась в кладовую к тайничку. В дверь уже ломились, она ходила ходуном и трещала, в замке звенели ключи, муж метался по комнате, кричали в испуге мальчики. У Регины Самойловны бешено колотилось сердце, и она боялась не успеть. Но все-таки успела дать яду 2 старшим сыновьям,